Глава 15, в которой Леня Фомин высказывает свои соображения. Итак, этот вопрос задал полковник Логинов, едва Леня переступил порог его кабинета. Леня уселся напротив и раскрыл тонкую коричневую папку, на обложке которой было написано «Дело о мальчиках-невидимках Вадиме Смирнове и Павле Кашкине из Прибайкальска». «Итак», — повторил свой вопрос Василий Михайлович. «Пока не густо, товарищ полковник», — Леня вынул из папки бумаги. «Я заинтересовался некоторыми случаями в Москве и вне Москвы. Уж не говорю о происшествии с вашей Марусей, это, несомненно, дело их рук. Но есть еще несколько различных сообщений о странных случаях, которые не могли обойтись без участия невидимок. Во дворе одного из строящихся в юго-западном районе домов, например, был наказан непонятным образом хулиган Степан Петухов, который обижал малышей. И Фомин рассказал подробно о случае, который вам уже известен из стихов Вадима Смирнова. «Самое удивительное, что на хулигана, — улыбнулся Леня, — это произвело потрясающее впечатление. Говорят, мальчик забросил теперь рогатки и изменил свои повадки». «О, — засмеялся полковник Логинов, — вы даже стихами заговорили». «Заговоришь, — вздохнул Фомин, — вот посмотрите-ка». И он протянул полковнику тонкий листок, на обратной стороне смазанный клеем. На листке было написано карандашом: «Учти, презренный Петухов, коль не совсем ты глуп, что из петушьих потрохов бывает жирный суп. Коль волю дашь ты кулакам, запомни, быть беде, опять получишь по бокам, как нынче, П и Д». «Да, от такой угрозы задрожит не только трусливый Петухов, но и любой храбрец. Здорово!» «Но это не все, товарищ полковник. Вот сообщение из театра юного зрителя. Там шел на днях спектакль о войне. В одной из сцен буржуины берут в плен мальчиша-кибальчиша. Под пытками они хотят заставить его выдать военную тайну. И в самый трагический момент, когда зал буквально бушевал, волнуясь за судьбу героя, на сцене произошло замешательство. Дело в том, что плетка палача, лежавшая на полу, вдруг взлетела в воздух и начала изо всех сил хлестать актера, исполняющего роль палача. Зал восторженно зааплодировал, но занавес пришлось закрыть. Актриса, играющая мальчиша, схватила плетку, отбросила ее за кулисы и подбежала к пострадавшему. «Владимир Петрович!» – закричала она. «Что с вами? Я не могу понять, что случилось!» И тут она услышала смущенный голос. «Ой, извините, пожалуйста, мы просто забыли, что вы артисты. Мы думали, вы и взаправду палач. Простите нас, пожалуйста!» «Ничего не скажешь. Активные молодые люди», — усмехнулся полковник Логинов. «Тут еще десятка-два сообщений об их поступках. И, знаете, молодцы, справедливые ребята». «Ха, справедливые. Да вы уж не влюбились ли в них заочно?» «А почему бы не влюбиться? Здесь они привели заблудившегося малыша домой. Там помогли поймать карманника. Тот бросился было бежать от милиционера, а бежать-то не может». «А вы подумали, Леня, о пище?» «О какой пище?» «Ну, о том, что едят наши невидимки». «Это ведь, как ни крути, воровство». «Они же это делают несознательно». «То-то и оно, что несознательно. Знаешь, в детстве я тоже мечтал стать невидимкой». «Что смеешься? Правда. Очень уж мне хотелось пробраться в кондитерский магазин и съесть все пирожки сразу. Трудно жили мы в ту пору. Какой-нибудь леденец был пределом мечтаний. А тут Сразу все пирожные. Соблазнительно, согласись. Пожалуй. Вот-вот. И не понимал я тогда, что это и есть кража. Утром на углу Чистопрудного бульвара и улицы Кирова, на щите, где милиция обычно сообщала о нарушителях уличного движения и вывешивала фотоснимки различных аварий, появилось написанное крупными черными буквами объявление. «Товарищеский суд. Слушается дело гражданки Петуховой Дарьи Матвеевны, обвиняемой в растрате государственных денег. Начало в 6 часов вечера. Ход свободный. Общественный обвинитель Л. Фомин».